Глава 102. Когда кончили десерт, призрак, закутанный во все белое, с опущенным на лицо покрывалом, явился гостям и произнес: «Следуйте за мной». Консуэла, вынужденная при репетировании этой новой сцены еще раз исполнить роль Марк-графини, встала первая и в сопровождении прочих гостей поднялась по большой лестнице замка. Призрак, шедший впереди, открыл наверху лестницы большую дверь. И все очутились в темной старинной галерее, в конце которой мерцал слабый свет. Пришлось идти по этой галерее под звуки медленной, торжественной и таинственной музыки, исполняемой словно обитателями загробного мира. «Господин граф, ей-богу, ни в чем нам не отказывает!» — воскликнул Порпора восторженным тоном, в котором сквозила ирония. «Мы слышали сегодня музыку турецкую, морскую, музыку дикарей, китайскую, лилипутскую и вообще всякого рода диковинную музыку, но это настолько превзошла их, что ее действительно можно назвать музыкой из того света». «И вы еще не все слышали», — воскликнул граф в восторге от комплимента. «От вашего сиятельства всего можно ожидать», — сказал барон так же иронически, как и профессор. «Но после этого, по правде сказать, не знаю, что вы еще можете нам показать». В конце галереи призрак ударил по инструменту, напоминавшему восточный там-там. Послышался какой-то заунывный звук, после чего приподнялся большой занавес и открылся вид на зрительный зал, разукрашенный и иллюминованный, каким ему надлежало быть на следующий день. Не стану его описывать, хотя тут и было бы уместно сказать: повсюду мишура, фестоны, украшения. Занавес поднялся. Сцена изображала не более не менее как Олимп. Богини оспаривали одну у другой сердце Париса. И состязание между тремя главными богинями составляло все содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпору шепотом сказать Консуэло: «Язык дикарей, китайские, лилипутские языки, ничто не сравнится с этой галиматьей». И стихи, и музыка были сфабрикованы графом. Актеры и актрисы стоили своих ролей. После получаса метафор и игры слов по поводу отсутствия богини, самой очаровательной и самой могущественной из всех, но не удостоившей принять участие в состязании красоты, Парис, наконец, решается отдать первенство Венере. А та, взяв яблоко и спустившись по ступенькам со сцены, кладет его у ног Марк-графини, признавая себя недостойной обладать им и принося извинения в том, что осмелилась в присутствии ее сиятельства даже домогаться победы. Венеру должна была изображать Консуэла. А так как это была главная роль, и в конце надо было спеть очень эффектную каватину, то граф Годец, не имея возможности поручить ее на репетиции какой-либо из своих корифеек, решился сам провести ее. Отчасти, чтобы не провалить репетиции, а отчасти, чтобы Консуэла вникла в дух, тонкость и красоту роли. Он был до того комичен, изображая всерьез Венеру и так напыщенно распевая пошлости, понадерганные им из дрянных модных опер и плохо пригнанные, которые он имел претензию называть своей партитурой, что никто не мог удержаться от смеха. Но он был слишком возбужден непрерывному муштруя своих актеров и слишком увлечен торжественной выразительностью, которую вкладывал в свою игру и пение, чтобы заметить веселое настроение слушателей. Ему неистово аплодировали, а Порпора, дирижировавший оркестром, по временам украдкой затыкал себе уши, а затем объявил, что все чудесно. И либретто, и партитура, и голоса, и музыканты, а лучше всего лицо, временно исполнявшее роль Венеры. Решили, что Консуэло в тот же вечер и на следующее утро просмотрит вместе с учителем этот шедевр. Он был недлинен и нетруден для изучения, и оба были уверены, что на следующий вечер окажутся на той же высоте, что пьеса и труппа. Затем все прошли в бальную залу, которая не была еще готова, так как танцы назначены были только на послезавтра. А празднества должны были продолжаться 2 дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений. Пробило 10 часов вечера. Стояла ясная погода, ярко светила луна. Прусские офицеры настаивали на том, чтобы в ту же ночь снова перебраться через границу, ссылаясь на высочайший приказ, не позволявший им ночевать в чужой стране. И графу пришлось уступить. Отдав приказание седлать лошадей, он увел своих гостей распить прощальный кубок, то есть выпить кофе и отведать прекрасных настоек в изящном будуаре, куда Консуэла не сочла удобным за ними последовать. Она простилась со всеми и, тихонько посоветовав Порпоре быть осторожнее, чем за ужином, направилась в свою комнату, находившуюся в другой части замка. Но вскоре она заблудилась в переходах этого большого лабиринта и очутилась в какой-то крытой галерее, где сквозной ветер задул ее свечу. Боясь еще больше запутаться и провалиться в какую-нибудь западню с сюрпризами, которыми изобиловал замок, она решила ощупью идти назад, пока не доберется до освещенной части здания. В суматохе, вызванной приготовлениями к такому множеству бессмысленных затей, в этом богатейшем доме очень мало заботились о необходимом удобстве. Здесь были дикари, призраки, небожители, пустынники, нимфы, боги веселья и игр, но ни одного слуги, который подал бы свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться с вопросом. Вдруг ей послышалось, что кто-то осторожно пробирается в темноте, как бы желая проскользнуть незамеченным. Это показалось ей подозрительным, и она не решилась ни окликнуть идущего, ни назвать себя, тем более что, судя по тяжелым шагам и дыханию, это был мужчина. Она подвигалась дальше, крадучись вдоль стены, несколько встревоженная. Как вдруг услышала недалеко от себя звук отворяемой двери, и лунный свет, проникнув в галерею, упал на высокую фигуру и блестящий костюм Карла. Она тотчас окликнула его. «Это вы, сеньора?» — проговорил он изменившимся голосом. «Вот уж сколько часов я ищу случая поговорить с вами минутку. Да теперь, пожалуй, уже поздно». «Что тебе надо сказать мне, милый Карл? И почему ты так взволнован?» «Выйдите из коридора, сеньора. Я поговорю с вами в таком уединенном месте, где, надеюсь, никто нас не услышит». Консуэла пошла следом за Карлом и очутилась на открытой террасе, которая венчала башенку, прилепившуюся к стене замка. «Сеньора», — с опаской поглядывая по сторонам, заговорил дезертир. Впервые приехав этим утром в Росвальд, он не лучше Консуэла знал жителей замка. «Вы ничего не говорили сегодня такого, что могло бы навлечь на вас недовольство прусского короля или возбудить его недоверие? Вам не пришлось бы в Берлине раскаиваться, если бы королю точно передали ваши слова?» «Нет, Карл, ничего такого я не говорила. Я знаю, что всякий незнакомый прусак — опасный собеседник, и потому взвешивала каждое слово». «Ах, как порадовали вы меня этим ответом, я так беспокоился. 2-3 раза я подходил к вам на корабле, когда вы катались по озеру. Я разыгрывал роль одного из пиратов, которые делали вид, будто берут вас на абордаж. Но вы меня не узнали, я ведь был переряжен. Сколько ни смотрел я на вас, сколько ни делал знаков, вы ни на что не обращали внимания, и мне не удалось перемолвиться с вами ни единым словом. Этот офицер был постоянно возле вас. Все время, пока вы плавали по озеру, он ни на шаг от вас не отходил. Он словно догадывался, что вы служите для него как бы прикрытием, и прятался за вас на тот случай, если бы какая-нибудь шальная пуля таилась в одном из наших безвредных ружей». «Что ты хочешь этим сказать, Карл? Не понимаю. Кто этот офицер? Я его не знаю». «Мне незачем говорить вам. Скоро вы сами узнаете, раз едете в Берлин». «Но почему же теперь делать из этого тайну?» «Да потому что это ужасная тайна, и мне нужно еще в течение часа не выдавать ее». «У тебя какой-то особенно взволнованный вид, Карл. Что с тобой происходит?» «О, нечто ужасное. У меня в сердце ад». «Ад? Можно подумать, что у тебя на уме какие-то злые намерения». «Быть может». «В таком случае я хочу, чтобы ты откровенно признался мне во всем, Карл. Ты не имеешь права скрывать что-либо от меня. Ты ведь обещал мне быть беззаветно преданным и покорным». «Эх, сеньора, что вы сказали? Да, правда, я обязан вам больше, чем жизнью, ибо вы сделали все, чтобы сохранить мою жену и дочку. Но они были обречены, они погибли, и нужно отомстить за их смерть». «Карл, именем твоей жены и ребенка, которые молятся за тебя на небесах, приказываю тебе говорить. Ты задумал какое-то безумное дело. Ты хочешь отомстить? Ты вне себя при виде этих прусаков». «Вид их доводит меня до безумия, приводит в ярость, но нет. Я спокоен, я истый праведник. Видите ли, сеньора, Бог, а не ад, толкает меня на это. Ну, близок час. Прощайте, сеньора. Быть может, мы никогда больше не увидимся, так прошу вас, раз вы едете через Прагу, закажите мессу по мне в часовне святого Иоанна Непомука. Это один из самых великих покровителей Чехии». «Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных замыслах, которые терзают вас, или я никогда не буду за вас молиться и, наоборот, призову на вас проклятие вашей жены и дочери, этих ангелов, которые теперь в лоне милосердного Иисуса Христа». Как вы можете ожидать прощения на небе, если сами не прощаете на земле? У вас под плащом карабин, Карл, и вы здесь подкарауливаете этих прусаков. Нет, не здесь, — проговорил дрожа и уже немного колеблясь Карл. Я не хочу проливать кровь ни в доме моего хозяина, ни на ваших глазах, добрая моя святая праведница, но там... Понимаете, среди гор в лощине есть дорога, которую я хорошо изучил, так как был там, когда они проезжали по ней сюда нынче утром. Но я оказался в лощине случайно, при мне не было оружия, да и его я узнал не сразу. Но сейчас он снова проедет по этой дороге, там буду и я. Мигом проберусь туда парком и опережу его, хоть у него и добрый конь. И вы изволили верно сказать, сеньора. Карабин при мне, мой славный карабин. И в нем славная пуля для его сердца. Карабин заряжен, ведь я не шутил, когда выслеживал его переодетый пиратом. Случай казался мне удачным, и я 10 раз нацеливался в него, но вы были рядом с ним. Все время рядом, и я не выстрелил. А вот сейчас вас рядом не будет, и он не сможет прятаться за вашей спиной, как трус. Ведь он трус, я-то хорошо его знаю. Я видел, как однажды во время битвы он побледнел и показал спину. А сам яростно требовал от нас, чтобы мы шли против своих земляков, против своих братьев-чехов. Какой ужас! Ведь я чех по крови, по сердцу, а такое не прощается. И хоть я и бедный чешский крестьянин, и научился в своих лесах владеть только топором, он сделал из меня прусского солдата. И благодаря его капралам теперь я умею метко стрелять из ружья. Карл, Карл, замолчите, вы бредите. Вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его зовут барон фон Крейц. Бьюсь об заклад, что вы не знаете его имени и принимаете за другого. Он не вербовщик и не сделал вам ничего худого. Это не барон фон Крейц, нет, сеньора. Я прекрасно его знаю. Больше 100 раз видел я его на парадах. Это главный вербовщик. Главный господин тех, кто похищает людей и разрушает семейные очаги. Это главный бич Чехии, мой личный враг. Он враг нашей церкви, нашей религии и всех наших святых. Он осквернил своими нечестивыми насмешками статую святого Иоанна Непомука на Пражском мосту. Он выкрал из пражского замка барабан, сделанный из кожи Яна Жишки, славного воителя прежних лет. Барабан этот был нашей охраной, нашей угрозой врагу, честью нашей страны. О нет, я не ошибусь, я хорошо знаю этого человека. К тому же святой Венцеслав только что явился мне в часовне, когда я там молился. Видел я его, как вижу вас, сеньора, и он сказал мне: «Это он, порази его в сердце». Я поклялся в этом святой деве на могиле своей жены, и я должен сдержать клятву. А, смотрите, сеньора, ему подают лошадь к крыльцу. Этого-то я и ждал. Иду. Молитесь за меня, ибо рано или поздно я поплачусь за свой поступок головой, но это не беда. Только бы Бог спас мою душу. «Карл!» — воскликнула Консуэла, чувствуя в себе прилив какой-то необыкновенной силы. «Я считала тебя человеком великодушным, добрым и богобоязненным. А теперь вижу, что ты безбожник, изверг и негодяй. Кто бы ни был человек, которого ты собираешься убить, я запрещаю тебе идти за ним и причинить ему какое бы то ни было зло. Дьявол принял облик святого с целью помутить твой разум. И Господь в наказание за принесенную тобой святотатственную клятву на могиле твоей жены допустил, чтобы дьявол опутал тебя своими сетями. Ты подлый, неблагодарный человек». Ты не думаешь о том, что твой хозяин, граф Годец, осыпавший тебя благодеяниями, такой честный, такой добрый, такой ласковый к тебе, будет обвинен за твое преступление и поплатится за него жизнью. Иди, скройся в каком-нибудь подземелье, ибо ты недостоин смотреть на свет Божий, Карл. Наложи на себя покаяние за то, что у тебя появилась подобная мысль. Знаешь, я вижу в эту минуту подле тебя твою жену. Она плачет и пытается удержать твоего ангела-хранителя, готового уступить тебя духу зла. «Жена! Жена!» — закричал растерявшийся побежденный Карл. «Я не вижу ее. Жена! Если ты здесь, скажи мне слово, сделай так, чтобы еще раз я мог увидеть тебя, а там умереть!» «Видеть ее ты не можешь. В сердце твоем преступление, в глазах мрак. Стань на колени, Карл. Ты можешь еще искупить свой грех. Дай мне ружье, оскверняющее твои руки, и молись!» С этими словами Консуэла взяла карабин, он был отдан ей без всякого сопротивления, и поспешила убрать его подальше от Карла, пока тот в слезах опускался на колени. Потом она ушла с террасы, чтобы поскорее запрятать куда-нибудь оружие. она чувствовала себя совсем разбитой. Ей стоило больших усилий овладеть воображением этого фанатика, вызвав в нем призраки, имевшие над ним власть. Каждая минута была дорога. Тут уж было не до внушения ему более гуманной и просвещенной философии. Она говорила все, что приходило ей в голову, воодушевленная какой-то симпатией к исступленному состоянию несчастного Карла, которого она хотела во что бы то ни стало спасти от безумного поступка. Притворно броня его, она в то же время жалела его, видя его заблуждение, которое он не в силах был побороть в себе. Консуэла торопилась спрятать злополучный карабин и сейчас же вернуться к Карлу, чтобы удержать его на террасе, пока прусаки не отъедут подальше. Отворяя маленькую дверь, ведущую с террасы в коридор, она вдруг очутилась лицом к лицу с бароном фон Крейцем. Он приходил в свою комнату за плащом и пистолетами. Консуэла едва успела поставить карабин позади себя в угол, образуемый дверью, и бросилась в коридор, закрыв за собой дверь, отделявшую ее от Карла. Она испугалась, как бы вид врага снова не привел беднягу в ярость. Стремительность движений и волнение, заставившие ее прислониться к двери, точно из боязни потерять сознание, не ускользнули от проницательных глаз барона фон Крейца. Держа свечу и улыбаясь, он остановился перед Консуэла. Лицо его было совершенно невозмутимо, однако Консуэла показалось, что рука барона дрожит, заставляя колебаться пламя свечи. Позади него стоял смертельно бледный лейтенант с обнаженной шпагой в руке. Все это, а также то, что окно комнаты, куда барон приходил за своими вещами, выходило, как она впоследствии убедилась, на террасу башенки, позволило Консуэла предположить, что от обоих прусаков не ускользнуло ни одно слово из ее разговора с Карлом. Тем не менее, барон поклонился ей чрезвычайно любезно и спокойно, но она была настолько потрясена, что забыла ответить на его поклон и даже лишилась дара речи. Крейц взглянул на нее скорее с участием, чем с удивлением. «Дитя мое», — ласково сказал он, взяв ее за руку, — «успокойтесь, вы очень взволнованы. Очевидно, мы напугали вас своим внезапным появлением у двери в тот момент, когда вы открыли ее. Но знайте, что мы ваши покорные слуги и друзья. Надеюсь, мы с вами еще увидимся в Берлине, и, быть может, сможем быть вам в чем-либо полезны». Барон потянул немного к себе руку Консуэла, как бы желая поднести ее к губам, но ограничился тем, что слегка пожал ее. Он еще раз раскланялся и удалился в сопровождении лейтенанта, который, казалось, даже не заметил Консуэла. До того он был растерян и вне себя. Его состояние подтвердило уверенность молодой девушки в том, что лейтенант знал об опасности, только что угрожавшей его начальнику. Но кем же мог быть этот человек, если ответственность за его жизнь таким тяжким бременем ложилась на другого, и кого Карл стремился убить, видя в этом высшую справедливую месть? Консуэла вернулась на террасу, чтобы, продолжая наблюдать за Карлом, выпытать его тайну. Но она застала его в обмороке. И, будучи не в силах поднять такого колосса, спустилась позвать на помощь слуг. «Ну, это ничего», — сказали они, направляясь к указанному ею месту. «Видно, он малость перехватил сегодня вечером медовой шипучки. Сейчас мы снесем его на кровать». Консуэла хотела было пойти наверх вместе с ними. Она боялась, как бы Карл, очнувшись, не выдал себя. Но ей помешал граф Годец, проходивший мимо. Он взял ее под руку, обрадовавшись тому, что она еще не легла спать, и он может показать ей новое зрелище. Пришлось идти за ним на крыльцо. И тут она увидела над одним из пригорков парка, в той стороне, куда указывал Карл как на цель своих устремлений, большую светящуюся арку, словно парившую в воздухе, на которой смутно вырисовывались буквы из цветного стекла. «Какая прекрасная иллюминация!» — рассеянно промолвила она. «Это тонкая любезность, скромный, почтительный, прощальный привет только что покинувшему нас гостю», — пояснил Годец. «Он через четверть часа будет у подножья холма в лощине, которую нам отсюда не видно, и там, как по волшебству, над его головой засветится триумфальная арка». «Господин граф!» — воскликнула Консуэла, выйдя из своей задумчивости. «Кто этот человек, только что уехавший отсюда?» «Вы узнаете позднее, дитя мое». «Если я не должна спрашивать, умолкаю, господин граф. Однако у меня есть кое-какие подозрения, что на самом деле это не барон фон Крейц». «Я ни на минуту не был введен в заблуждение», — продолжал Годец, немного прихвастнув при этом. Тем не менее, я отнесся с благоговейным уважением к его инкогнито. Я знаю, что это его мания, и он считает оскорблением, если его не принимают за того, за кого он себя выдает. Вы заметили, что я обращался с ним как с простым офицером, а между тем... Графу смертельно хотелось все выболтать. Но светские приличия не позволили ему произнести имя, по-видимому, столь священное. Он избрал нечто среднее и, подавая Консуэло свою подзорную трубу, сказал: «Взгляните, как удачно сделана эта импровизированная арка. До нее отсюда не меньше полумили, а я уверен, что в мою превосходную подзорную трубу вы сможете прочесть, что на ней написано. В каждой букве по 20 футов, хотя они кажутся нам совсем крохотными. Но все-таки вглядитесь хорошенько». Консуэло посмотрела и без труда разобрала надпись, раскрывшую ей тайну всей этой комедии. «Да здравствует Фридрих Великий!» «Ах, господин граф!» — воскликнула она со страшной тревогой. «Опасно подобному лицу путешествовать таким образом! Да, пожалуй, еще опаснее принимать его у себя!» «Я вас не понимаю», — сказал граф. «Мы живем в мирное время. Никому теперь на землях империи не пришло бы в голову причинить ему малейшее зло. И уж никто не счел бы нарушением патриотического долга любезный прием, оказанный такому гостю». Консуэло погрузилась в свои думы. Годец нарушил их, сказав, что у него есть к ней нижайшая просьба. Он, правда, боится злоупотреблять ее добротой, но это так важно, что он все-таки решается затруднить ее. После долгих разглагольствований он, наконец, проговорил с таинственным и серьезным видом: «Дело вот в чем. Не согласились бы вы взять на себя роль призрака?» «Какого призрака?» — спросила Консуэло, все мысли которой были заняты Фридрихом и событиями того вечера. «Призрака, который приходит во время десерта за марк-графиней и ее гостями, чтобы проводить их по галерее преисподней через обитель мертвецов в театральный зал, где их должны встретить олимпийские боги. Венера на сцене появляется не сразу, и вы имели бы время сбросить за кулисами саван призрака, под которым у вас будет надет совершенно готовый великолепный наряд матери Амуров из розового атласа с маленькими фижмами, серебряными бантами и золотым позументом. Волосы не напудрены, убраны жемчугом, перьями и розами. Туалет очень скромный и неподражаемый по изяществу, увидите сами. Ну что, согласны вы изображать призрак? Ведь тут надо выступать с большим достоинством, а ни одна из моих робких актрис не дерзнула бы сказать ее высочеству повелительным и вместе с тем почтительным тоном: «Следуйте за мной». Слова эти нелегко произнести, и я подумал, что только актриса большого таланта может оказаться тут на высоте. Что вы думаете об этом? Слова чудесные, я с удовольствием возьму на себя роль призрака, смеясь, ответила Консуэло. «Да вы просто ангел, настоящий ангел!» — воскликнул граф, целуя ей руку. Но, увы, столь долгожданный день, празднество, блестящее празднество, мечта, лелеемая графом в течение целой зимы и заставившая его предпринять для ее осуществления более 3 путешествий в Моравию, все это должно было рассеяться как дым, так же, как и суровая мрачная месть Карла. На следующий день к полудню все было готово. Росвальдцы были во всеоружии. Нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины, призраки, дрожа от холода, ждали каждый на своем посту нужного момента, чтобы начать действовать. Горная дорога была очищена от снега и усыпана мхом и фиалками. Многочисленные гости, съехавшиеся из соседних замков и даже из довольно отдаленных городов, составляли достойную свиту хозяину замка, как вдруг, увы, нежданная, словно громовой удар, весть разом все перевернула. Гонец, прискакавший во весь опор, сообщил, что карета марк-графини опрокинулась в ров, ее высочество при этом повредило себе 2 ребра и вынуждена была остановиться в Ольмюце, куда и просит графа приехать за ней. Толпа рассеялась. Граф, в сопровождении Карла, который уже успел прийти в себя, вскочил на лучшего своего коня и помчался, сказав предварительно несколько слов дворецкому. Забавы, ручьи, часы, реки снова облеклись в свои меховые сапоги и суконные кафтаны и отправились на работы по хозяйству, вперемешку с китайцами, пиратами, друидами и людоедами. Гости уселись в кареты, и карета, в которой приехал Порпора со своей ученицей, снова была предоставлена в их распоряжение. Дворецкий, согласно полученному приказу, вручил им условленную сумму и настоял на том, чтобы они ее приняли, хотя она и была заработана ими только наполовину. В тот же день они покатили по пражской дороге. Профессор был в восторге от того, что избавился от разноплеменной музыки и многоязычных кантат графа. А Консуэла, поглядывая в сторону Силезии, горевала, что, уезжая в противоположную сторону от гладского узника, не имеет ни малейшей надежды облегчить его тяжелую участь. В тот же день барон фон Крейтс, переночевав в деревне неподалеку от Моравской границы, отправился оттуда утром в большой дорожной карете в сопровождении своих пажей, ехавших верхом, и свитского экипажа, в котором находился его казначей и шкатулка. Дорожная казна. Приближаясь к городу Нейсу, он вступил в разговор со своим офицером, или, вернее сказать, адъютантом, бароном фон Буденброком. Надо заметить, что недовольный его вчерашней бестактностью барон впервые со времени отъезда из Росвальда заговорил с ним. «А что это была за иллюминация?» – начал он. «Я издали заметил ее над холмом, у подножья которого мы должны были проезжать, огибая парк этого графа Годица». «Государь?» – ответил дрожа Буденброк. «Я не заметил иллюминации?» «Напрасно. Человек, сопровождающий меня, должен все видеть». «Ваше Величество должны простить меня, принимая во внимание смятение, в какое повергло меня намерение этого злодея». «Вы ничего не понимаете. Этот человек – фанатик, несчастный католический святоша, ожесточенный проповедями, в которых чешские священники поносили меня во время войны. До крайности же его довело какое-то горе, по-видимому, личного свойства. Вероятно, это крестьянин, схваченный для моей армии. Один из тех дезертиров, которых мы иногда вылавливаем, несмотря на все их предосторожности. Ваше Величество, можете быть уверены, что завтра же этот злодей будет снова схвачен. Вы уже отдали приказание, чтобы его похитили из дома графа Годица? Пока еще нет, государь. Но как только приеду в Нейс... «Сейчас же пошлю за ним 4 людей, очень ловких и очень решительных». «Запрещаю вам это. Напротив, соберите сведения о нем, если в самом деле его семья стала жертвой войны, как это можно было понять из его бессвязных речей, то вы позаботитесь о выдаче ему 1000 таллеров и сообщите селезским вербовщикам, чтобы те навсегда оставили его в покое, слышите? Его зовут Карлом, он очень высокого роста, чех, в услужении у графа Годица». Всех этих данных совершенно достаточно, чтобы легко разыскать его, узнать его фамилию и его положение. Приказание Вашего Величества будет исполнено. Надеюсь. А какого вы мнения об этом профессоре музыки? Маэстро Порпори. На меня он произвел впечатление человека глупого, ограниченного, с очень тяжелым характером. А я вам говорю, что это человек, выдающийся в области искусства. Чрезвычайно умный и одаренный забавной иронией. Когда он достигнет вместе со своей ученицей прусской границы, вы вышлите ему хорошую карету. Слушаю, Ваше Величество. И пусть он сядет в нее один, вы слышите, один. И это должно быть предложено ему очень почтительно. Слушаю, Ваше Величество. А дальше? А дальше Вашему Величеству угодно, чтобы его доставили в Берлин? Вы сегодня ничего не смыслите. Мне угодно, чтобы его доставили в Дрезден, оттуда в Прагу, пожелаю он этого, и даже в Вену. Если таковы его намерения. И все это за мой счет. Раз я отвлек столь уважаемого человека от занятий, я обязан доставить его туда, откуда взял, не вводя ни в какие издержки. Но я желаю, чтобы ноги его не было в моих владениях. Он слишком умен для нас. Каковы же будут приказания Вашего Величества относительно певицы? Ее отвезут под конвоем, захочет она этого или нет, в Сан-Суси, и отведут ей помещение в замке. В замке, государь? Что, вы оглохли, что ли? В комнатах Барберини. А с Барберини, государь, как же мы поступим? Барберини уже нет в Берлине, она уехала. Вы разве этого не знали? Не знал, государь. Что же вы, наконец, знаете? И как только эта девица приедет, сейчас же доложите мне об этом. В какой бы час дня или ночи это ни было. Вы меня поняли? Вот первые приказы, которые вы велите вписать в реестр за номером 1 хранителю моей шкатулки. Пособие Карлу, отправка обратно Порпоры, передача Порпорине всех почестей и доходов в Барберине. Ну вот мы и у городских ворот. Развеселись же, Буденброк, и постарайся быть чуточку менее глупым, когда мне снова вздумается путешествовать с тобой инкогнито.